ваше любимое видео, потому что оно короткое. Никаких новых занятий ни по энергетике, а второе занятие – повторить вчерашний день. Три темы коучингами, вопросами. Сделайте это. Напоминать, наверное, ничего не надо. 25 минут Седона, отчет в социальной сети и все делать с удовольствием и с хорошего энергетического состояния. Пока. До завтра.